Прозрачных и теплых дней. В саду замерзли цветы, солнце светит все реже, и реже шлешь письма мне ты. Ветер в окно стучится так зло, а птицы летят на юг, куда здесь свет и тепло, и еще так недавно мы дни коротали, мой друг. Помнишь лето на юге, берег Черного моря, кипарисы и розы в огне зари. Нашу первую встречу там, в горячем Метхоре, где блеск ласковый моря, песнь любви. Каждый день в горах вдвоем бродили, каждый вечер слушали прибой. Помнишь лето на юге, берег Черного моря, так счастливы были тогда с тобой. Но у любви и осенью злой так много весенних дней. Любовь твой след золотой оставит повсюду, и в комнате станет светлей. Письма твои беру я опять, читаю их нежных строк, и снова буду мечтать, снова розами Крыма повеет бумажный листок. Черного моря.